послушаем доклад о миссионерском служении. Брат Виктор Иванович Мануйло будет говорить этот доклад. Дорогие братья и сестры, я хочу от нашего большого такого общения поприветствовать всех миссионеров, которые присутствуют здесь. Передать сердечное приветствие тем братьям, которые не могут быть на этом общении. Передать приветствие их семьям, женам, верным спутницам, сотрудницам, их детям, которые тоже участвуют в деле благовестия и на библиотеках, и в пении, выходя в поселке, вот туда, где собираются люди. И когда люди приходят к ним и помогают накрывать на стол, чтобы гостеприимно принять, вот всем миссионерам и их семьям передать сердечное приветствие. Прочитаю текст Священного Писания из книги Второзакония, 12 глава, 13 и часть 14 стиха. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь». Большая радость для нас, что Бог приобщил нас к тому, чтобы мы совершали жертвы, чтобы мы приносили себя в жертву Богу. Бог, будучи достаточным и всемогущим, Он не нуждается в чем-то таком, чтобы мы для Него сделали. Но приобщая нас к своему делу, поручая и доверяя нам жертвы, Бог это делает для нашего воспитания, для того, чтобы мы стали Его частицей. И получив рождение свыше, каждый человек желает, еще будучи не научен, имеет внутреннюю потребность что-то сделать для Господа и понести Слово Божье другим. У жертв есть определенные Божьи определения. По внутреннему содержанию они должны совершаться от сердца. По внешнему выражению они должны быть беспорочными, чистыми. И по месту их совершения они должны быть там, где определил Бог. Это я отношу к миссионерскому служению и хочу вот для всех это слово напомнить, что нам хочется иногда удобно совершать жертвоприношение там, где захотелось, когда захотелось. Этот вот синдром «пойду, когда будет удобно», он живет в плоти каждого из нас, и от этого хорошо было бы и освобождаться нам, и других учить, и так настраивать церкви наши, чтобы совершать служение Господу, совершать жертвоприношение на том месте, которое определил Господь. Я приведу некоторые цифры и еще к этому тексту вернусь в конце своего доклада. Слава Богу, что совершается служение на тех местах, где необходимо. В нашем братстве 286 семей миссионеров, но я оговорюсь немножко, это по спискам, которые обновлены. К сожалению, они всегда бывают несовершенны, и в этом году тоже мы уже обнаружили, что они не до конца точные. Но мы стараемся, чтобы собирать информацию, и думаю, дальше будет лучше. Вот по спискам миссионеров 286 миссионерских семей, то есть примерно 570. У нас есть миссионеры, которые без жен совершают служение на новых местах. Ну, примерно 570 членов церкви – это наши миссионеры. В их семьях 1513 детей. Братья и сестры, это хорошая цифра такая. И я еще раз говорю, что они совершают тоже служение, они тоже нуждаются в молитвах и некоторой нашей поддержке, о чем я скажу позже. Несколько цифр я хочу привести вот для того, чтобы у нас как-то ревность была, и мы могли реально видеть картину. Большинство миссионеров трудятся в своем объединении. В большинстве, вернее, во всех объединениях, кроме Харьковского. В Харьковском объединении за пределами объединения трудится больше миссионеров, чем в самом объединении внутри. В общем-то, каких-то установок нет, и хорошо, когда и у себя мы переселяем в своем объединении, и когда оказываем содействие тем объединениям, где большие просторы, много мест и меньше возможностей. По общему количеству миссионерских семей, американское объединение имеет 3 семьи, белорусское 11, западноукраинское 12, Кавказ 20, Киевское 3, Курско-Рязанское 28, Молдавия 12, Московско-Приволское 4, Одесское 10, Ростовско-Донецкое 12, Северное 10, Сибирское 89, Средняя Азия 30, Урал 35 и Харьковское 7. Это на территории территории этих объединений столько семей совершают служение. В другие объединения направлено от западноукраинского объединения 3 семьи, с Кавказа 2, Киевская 3, Курско-Рязанская 8, Молдавская 8, Московско-Приволжская 1 семья, Ростовско-Донецкая 6 семей, Среднеазиатская 3 семьи, Уральская 4, Харьковская 9. Это кроме тех, которые на своей территории совершают служение. Еще такие цифры. За прошедший год переселено на Кавказе 2 семьи. Это и на своей территории, и в другие объединения. Киев 2 семьи, Курско-Рязанская 1, Молдавия 2, Московско-Приволжская 2 семьи, Одесская 1, Ростовско-Донецкая 3, Сибирь 6, Средняя Азия 4, Урал 1 семья и Харьковская 1 семья. Братья, процент участвующих в благовестии, вот как переселенные семьи, составляет такие цифры. Американская 0,14% от общего количества, не 14%, 0,14%. Белоруссия 0,6%, Западная Украина 0,9%, Кавказ 0,64%, Киев 0,25%, Курско-Рязанская 0,74%, Молдавия 0,88%, Московско-Приволжская 0,14%, Одесская 0,46%, Ростовско-Донецкая 0,85%, Северная 0,42%, Сибирь 1,56%, Средняя Азия 1,7%, Урал 1,75%, Харьковская 0,54. Общая цифра по братству 0,8%. Братья, это очень низкий процент, и есть церкви, я и в прошлом году говорил, в которых не менее 5% от членов церкви являются миссионерские семьи. И думаю, что нам нужно пересмотреть эти вопросы. Братья, обратите внимание на церкви, из которых нет ни одной семьи миссионеров и никогда не было. Это ненормально. Это немножко мы что-то не слышим, чего-то мы не можем вот понять вот так, как Господь хочет. Потому что повеление Господне идти по всему миру. И когда в одном месте большое количество верующих, а в другом совершенно пусто, бело все, это не до конца правильно. Братья, что вот отделом благовестия уже отмечено было, мы провели курсы миссионеров, и хочу сказать, ну они получились сердечными. Вы знаете, обучение имеет и отрицательные стороны, чтобы нам не дать людям просто умственные знания, но сердечно прошли эти курсы, хорошие братья приехали, ни одного нарушения, никаких замечаний к тем, кто приехал на курсы, не было. Сердечно вот воспринимали и темы, незабываемые вечера были, когда братья, которые уже имеют опыт миссионерского служения, рассказывали, и молодые миссионеры делились их служением, как они решились, как вот они поехали на эти курсы. Сердечное, хорошее общение получилось. По уровню образования мы хотели бы, чтобы ну, было больше тем и, может быть, лучше преподавание, но общение получилось хорошим и сердечным. Братья, за прошлый год в двух семьях миссионеров случились пожары. Вот об одном объявляли в Украине, а в конце лета в Анаваре случился пожар, ну, оказывали помощь. Это ну, говорит о том, что нам нужно молиться. Слава Богу, что за прошедший год никто из миссионеров не погиб, не пострадал сильно так, чтобы вот, ну, какие-то увечья произошли. Об этом тоже нужно молиться. Ну и вот брат Василий сказал, что они назвали буран смерть благовестнику. Я бы эти бураны вообще бы хотел, чтобы исключили из штата вот, миссионерского нашего братства. Надо заменить их, братья. Надо вот как-то позаботиться. Тех братьев, которые смотрите, машины меняют от того, что не понравилась обшивка или еще что-нибудь. Знаете, бывают такие крайности. Может, приобщить их, поменять буран на Ямаху или на Скидо, или еще на какую-то более надежную технику. Потому что, ну это жизнь, это здоровье наших братьев, это потом ранние смерти и так далее, и напряжение нервное. Поэтому давайте в этом вот поревнуем. Братья в молитве нуждаются, в письменной поддержке. Очень радуются, когда получают поздравления. Небольшие посылочки, хотя с этим немножко трудно, большие расстояния, и где-то теряется ценность посылки из-за дорогой пересылки, но все-таки и это тоже радует. Уделять время детям миссионера. В этом прошедшее лето послали в Якутию сестру, которая просто позанималась в семье миссионера музыкальным служением, и в конце ее двухмесячного пребывания дети заиграли прощальное служение из числа детей миссионеров. Миссионера это Павла Юдинцева. Создался небольшой оркестр. Ну, как дальше будет, не знаем, но большая радость была, утешение, поддержкой для родителей и для самих детей. Правда, и сестре Господь вознаградил, замуж вышла она после этой поездки, тоже слава Богу. Друзья, вот есть такие нужды, которые по переселению, я их зачитаю. Ну, мы не все зачитываем то, что, допустим, нужды очень много и просторы настолько большие, но то, что братья вот посчитали нужным от своих объединений сказать. Средняя Азия просит одну миссионерскую семью в Таджикистан, одну в Узбекистан, одну в Казахстан, город Туркестан, это юг Казахстана, так город называется, и одну семью в Кустанайскую область, Республику Калмыкию, город Элиста, центральный город, столичный город в этой автономной республике, но нужда в семье, и в Ростовской области станица Советская, в Ярославскую область просят, Кировскую, на Чукотку, три населенных пункта, где нет или скоро нужно заменить семью, Анадырь, поселок Лаврентий, поселок Лорина. Еще в других местах есть, братья, но нужды, но там вот с местными братьями из объединения, вот Поволжье нуждается тоже в переселении. По спискам миссионеров, по три экземпляра, по три книжечки ответственные подойдите, возьмите, кто еще не взял со списками миссионеров, и постарайтесь так, чтобы стало достоянием церквей. Мы поместили в этом году список миссионеров на флешках, которые вот вы сможете взять по окончанию, флеш с записью общения этого, и там будут списки миссионеров. Только, братья, пусть это будет для ответственных по благовестию, ответственных в церквях, так, чтобы, если будете копировать запись конференции, копировать списки и широко раздавать, наверное, будет не очень нужно. А для того, чтобы быстрее они попали во все места, мы вот разместили. Ну и еще такая информация. На флеш будет размещен слайд-трактат для пересылки через телефоны. Короткий слайд-трактат, нет времени для Бога. Тоже изучите его, если будет приемлемо. Посоветуйте молодежи, чтобы вы могли друзьям своим, соученикам переслать. Это будет просто и доступно. Ну а сейчас немножко о служении миссионерском расскажет брат Олег Любич. Дорогие братья и сестры, мы скоро будем с вами разъезжаться. И Бог дает нам такую милость быть вместе, созерцать величие и славу нашего Господа. И знаете, так, когда ехал на общение и рассуждал, если будет предложено поучаствовать, то какое слово передать народу Божьему? Текст Священного Писания, 43 глава пророка Исаии, 1-2 стих, «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя». Я думаю, неоднократно вы этот текст читали. И мы смотрели не о том, чтобы проповедовать сегодня, но само направление. Я задался вопросом, что Бог хочет сказать через это слово? Для чего? Если меня ни вода не потопит, ни огонь не опалит, для чего тогда это все нужно, друзья? Оказывается, для себя такой вывод сделал. Что огонь и вода омывают нас, очищают и взор наш к небу направляют. Вы понимаете, мы часто бываем настолько заняты, нам некогда посмотреть в небо. И примеры я хочу привести, некоторые по сказанному. Некоторые примеры. К примеру, у нас весной случился неприятный случай такой, переживательный. У нас братьев едва пьяные немцы не застрелили. С карабинов целились с них, пытали, буран отняли. Было немало переживаний, братья. Я с братом беседовал после этого. Он говорит, знаешь что? Мне уже ничего не надо было. О чем я раньше заботился? Я только смотрел на небо. Бог, друзья, нас омывает, очищает. Но огонь еще что делает? Закаляет. закаляет. Когда тебе держат пистолет у виска твоего или в упор 70 сантиметров на тебя двухствольное ружье с дробью, не промахнется этот человек, если он выстрелит. И когда это было не первый раз, ты уже пятый или десятый не боишься. Вы согласны? Мы привыкаем порой. А Господь говорит, не бойся. А почему не бойся? И знаете, я так рассуждаю. Но мы же не подобны с вами дереву, которое не тонет, и шарику, которую порой пинают. Мы не подобны ему. А почему же мы не тонем? Потому что мы с Богом. И знаете, сколько было молитв, и слава Богу, хорошо обошлось первый случай. Хотя у брата сильно здоровье подорвано. Но я хочу обратить внимание на то, что благовестие, которое совершается в условиях крайнего севера и тех мест, где малочисленные места, расстояния большие. Слава Богу, из-за молитвы, которые Господь слышит, и вот мы видим сияние, да? Небеса проповедуют славу Божию. Вот. И о делах его вещает верить. И вот Бог нам, церкви его, усмотрел тоже делать это. Таймыр переводится, друзья, щедрый, и мы с этим убеждаемся. По милости Господа, в этом году 20 лет, как мы переехали на миссионерское служение. В прошлом году Бог подарил милость, у нас еще двое детей приняло крещение с нашей семьи. Некоторые еще у нас готовятся, даст Бог, в этом году вот, заключить завет с Господом. Слава Богу, что не мы одни переживаем об этом крае удивительном и щедром, а есть те, как мы сегодня и видели, и слышали информацию, вот так Николая Петровича, и также друзья из миссий, которые оказывают помощь и поддержку благовествования. Этот край, друзья, где отсутствуют дороги, но вот эти точки отмечены, где живут люди и нуждаются в евангельской вести. Мы живем среди коренных народностей, в основном это левое побережье Енисея, это ненцы, а правое побережье это долгане и нганасане. А уже восточней, где мы видим уже ближе к правому краю, где река Анабар, якуты и эвены. На юг эвенки, вот, кеты, селькупы, вот, уже на юг от дудинки. Среди этих народностей совершается служение в различных климатических условиях. Бывает холодно и очень холодно. Когда ты прежде чем сказать, ты думаешь, сказать или нет, потому что твои челюсти не слушают, их сначала надо размассажировать. В этом городе, друзья, мы живем. Когда к нам приезжает кто-то в помощь, они говорят, а что вы здесь живете? Вот. Здесь очень опасно для жизни. Друзья, но мы туда не ехали для того, чтобы сколотить какое-то имение или, может быть, в достатке жить, а для того, чтобы донести евангельскую весть до этих поселков. Да, там в самом деле бывает караул. И кто там бывал, тот убеждался в этом не раз. Вот таких примитивных условиях где-то живут люди, когда ты, ну, эконом-класс есть, понимаете? Это не когда ты открываешь воду, и ты льется сколько хочешь, и давление хорошее, а когда надо, чтобы полилась водичка, надо напилить снега или, к примеру, льда растопить. Как это вот делается? Мы вот видим, да? Вот чтобы чаю или там изготовить, кушать. Не всегда бывает, конечно, приятно. Надо бодрствовать, чтобы не замело крылечко твоего дома, чтобы ты мог еще выйти оттуда. Да, есть и те, кто могут посетить тебя, наведать тебя. Снега выпадает много, видите, даже собачонка может заглянуть. Вот что у тебя сегодня на завтрак или на обед лежит на столе. В таких условиях приходится совершать служение тундры, друзья, бескрайние просторы. Вот эти снегоходы, которые мы видим. Да, конечно, это лучшее поколение, чем мы сегодня слышали. Вот, но, тем не менее, такие приходится большие преодолевать расстояние. Слава Богу, конечно, сегодня в нашей местности совершается благовестие на таком транспорте, как мы назвали, дом благовестника. И в самом деле это дом благовестника, когда тебе уютно, когда тебе тепло, хотя опасности переживания тоже встречается немало. Да, это вот в прошлом году братья едва в ровни упали. Если чуть будет видимость хуже, ты можешь туда упасть. И бывает, что братья падают, но слава Богу, что остаются живы. Вот в таких условиях совершается служение Господу. Еще хотелось бы отметить, друзья, что Господь нам и напоминает, не бойся. Вот когда тебе ложат вперед ногами, вот видите, двое братьев упаковывают третьего, упаковывают его. вперед ногами. Потом этот, который вперед ногами лежал, он говорит, такое чувство неприятно, когда тебе вперед ногами везут. Вроде бы еще не пора. Понимаете, да? Друзья, но на снегоходе, хочу сказать, это самое безопасное. Когда в тебя вперед не голова, а ноги. Тебе амортизируют хоть как-то, но амортизируют сани, и тебе голова уже без сотрясения обходится. Вот. Ну, а ноги все-таки трясет. Когда ноги трясет, для них лучше, они не так замерзают. Ну, кто, думаю, знает. И завязывают не для того, чтобы не убежал. Нет-нет, ты никуда не убежишь. Далеко слишком. А для того, чтобы... Это когда трясет и распаковывается бывает. И чтобы этот брезент не распаковался, чтобы тебе было кое-как, но все-таки тепло. Да, вот так вот приходится... Друзья, сколько приходится ехать? Приходится ехать примерно через 170 километров меняются. Сейчас я, после меня ты. Пожалуйста, приходи. Да, вот и с Божьей помощью ремонтируем технику. И сейчас у нас планируется переоборудование, чтобы техника была более надежнее. Вот у нас была предпоследняя поездка, друзья. Ветер более 30 метров. Что в салоне с мотором? Это в салоне. Вот когда ты едешь 10 км в час, мотор не нагревается. Это мы ехали, остановились масло проверить. Вот в таких условиях, что в машине, когда у нас тоже там и печки сломались, наши заправки, они необычные, не приходится перебирать цена топлива. Какое ты завез, такое ты возьмешь. Не будешь перебирать марка топлива, какое ты завез, такое возьмешь. Вот в таких условиях мы зимой завозим топливо, а летом уже на моторных лодках, потому что заправки отсутствуют, уже забираем. Мы сегодня слышим и переживаем за наших детей и молодежь, и слава Богу, что это наше общее переживание. Я хочу сказать, друзья, это белореченская молодежь и подростки молодежь, которые приехали к нам в церкви, возревновали, переживали, как все-таки уберечь от разложения молодежь. И предложили, можно к вам привести нашу молодежь? Конечно, можно. Милости просим всех, братья, сестры. И вот есть у вас подростки, молодежь, организовывайте, пусть приезжают к нам. И не только к нам. Пусть они увидят жизнь народа Божьего. И знаете, Бог, да, допускает и для них огонь и воду. И для них. Для нас, братья и сестры, это очищение, а для них? А для них, конечно, это вопрос, если не покаются, да? И дальше с ними была организована у нас поездка в один конец, 450 километров. Было немало трудностей, переживаний. Но самые большие переживания у нас, друзья, которые были, это когда у нас 4 человека потерялись. Больше суток у нас ушло на поиски их. Я впервые в жизни вызывал МЧС за 20 лет. Было переживаний много. Как быть? На поиски, знаете, ушло когда время, и когда очередной раз, 4 группы поисков у нас было, когда выезжал очередной раз на поиски, я с одним братиком, и безрезультатно возвращаемся обратно, что я скажу родителям? Что я скажу церкви? Как это перед Господом? И я тогда помолился. Возьми душу мою вместо братьев моих. Возьми мою душу. Я хочу, чтобы уже пожил. А братья молоденькие, они еще не пожили. Жизни-то не видали. И знаете, после этого мне стало спокойно. Я перестал вообще бояться смерти. Совершенно. И где бы я ни находился, не хвалюсь об этом. А когда вот ты имеешь приговор, ты не держишь своей жизни, Бог творит чудеса. Да, друзья, когда МЧС сообщили МЧС, их не интересовали... люди, а интересовали, кто вы? Пришлось сказать, да, вот мы верующие, вот так нас случилось, наша молодежь, вот верующие, вот пропали. Как, почему, кто ответственный? Ну, сразу, чтобы виновного найти. И знаете, мы молились, когда не нашли, 3-я группа поисков была, вот мы молились и просили, Господи, помоги найти, хоть живыми, хоть мертвыми. Друзья, это не только слова. Так вот было. Конечно, друзья, Бог нас учит. Когда мы решили потом после этого, мы решили ехать в поселок, все-таки завтра воскресный день, надо провести служение. Как его проводить, вопрос другой. Для меня было очень сложно. Но надо провести это служение. Как? Мы говорим, давайте мы едем на служение, оставляем 4-ю группу на поиски. И вот когда была 4-я группа, они нашли наших 4-х. Благополучие. Слава Богу, друзья, за огонь и воду. Мы вошли в огонь и воду, и Бог выводит нас на свободу. Вошли ли мы в воду сегодня? Знаете, мы порой ее боимся. В последнюю поездку Вот, но еще за этот случай хочу договорить. Последний, ну, приехали когда в поселок, глава администрации подходит. Что у вас случилось? Мы говорим, да вот у нас четверо потерялись ребят. Да вот мне с МЧС звонили. Вот, и я им ответила, не переживайте, с ними ничего не случится. Неверующий человек верит. А мы верующие сомневаемся. Я сомневался. Понимаете? А неверующие говорят, я же им сразу сказал, не переживайте, с ними ничего не случится. Друзья, я первый раз за 20 лет свою жену взял поездку. Вот у нас была в декабре поездка. Мы планировали, на 2 денька, детишек оставим своих, они уже немножко подросли, хоть самому младшему года 7 месяцев. Вот, на старших оставили. На 2 дня, говорю, жена, давай посетим, рядом от нас тут церковь, группа небольшая, всего 400 километров. Ну, 2 дня пути. Друзья, в результате 2 недели вышло. А жена мне потом говорит, слушай, а что ты меня раньше не взял поездку? Братья, я говорю, тем, кто еще не брал свою жену поездку, возьмите, не пожалеете. И она тоже не пожалеет. Мы порой задаем вопрос, о чем молиться? А когда ты в воде и в огне, ты таких вопросов не задаешь. Это точно. Жена говорит, я всю дорогу молилась. Я устал за рулем, лег приспать, ну, отдохнуть немножко. А я ей говорю, а ты что не спишь? Как я могу спать? Разве можно спать, когда видимости нет и ветер 30 больше метров в секунду? Как можно спать? Вот. Когда кто-то кричит, остановись, остановись! А он уже с просонья, ему кажется что-то там, и он кричит уже, остановись. Понимаете? Вот в этих обстоятельствах, и слава Богу, что Бог являет могущество и силу. Мы хотим, братья дорогие, чтобы наши жены в семьях миссионерских были крепкими. Хотите, чтобы были крепкими? Пусть они имеют не просто представление о наших рассказах. У них будет не совсем правильно. А возьмите хотя бы разочек. Второй, может, и не придется. Я очень боялся. Знаете, почему боялся? Я переживал, ну как бы моя жена, как бы ее сердце выдержало. Выдержало, ничего, слава Богу. Еще помолодело, мне так показалось, или так оно и есть. Вот Бог являет. И еще последнее, друзья. Время мое вышло. Хочу обратить внимание на одно письмецо. Вот. Мне вот оно пришло. И тоже за огонь скажу. Нам звонок был. Звонит из одной группки переживательная. Помолитесь, пожалуйста, ребенок съел иголку. Вы представляете? Ну, проглотил иголку. Мне вообще страшно стало. Как? Что теперь с этим? Чуть ли не по коронам готовится. Получаю на следующий день. Письмецо вот это. Сегодня, Влад, все в порядке, хорошо, на здоровье. Ну какое на здоровье? Ну как иголка может быть на здоровье? А оказывается, и в самом деле на здоровье. И если ты с Богом, и иголка пройдет куда не надо, и то будет на здоровье. Он на следующий день покаялся. Оказывается, тоже на здоровье. Поэтому благодарю всех тех, кто молился и молится, и кто переживал и переживает. Пусть Господь благословит. И вот та молодежь, которая попала в этих переживания, и вместе с ними, мы насколько ближе роднее стали. И переживаем. И вот, и есть те, которые уже покаялись, кто к крещению из них готовится. И мы верим, что они все в свое время примут крещение. Милые братья и сестры, пусть нас Бог благословит, не страшится. Принимайте такие группы, необычные группы для благовестия. Необычные. Сколько переживаний бывает. Не бойся. Не бойся. Пойдешь через огонь и воду, не бойся, Бог с нами, и мы с ним. Пусть Он благословит нас, когда мы будем разъезжаться, делать дело Божье и славить Его за все чудные и дивные дела. Аминь.